со своей проблемой к Спиро. Когда я красочно и подробно описал ему, как выглядят золотые рыбки, Спиро ответил, что затея моя невыполнима. На Корфу ему такие рыбки никогда не попадались. Но все-таки, — сказал он, — над этим надо подумать. Потянулись долгие дни ожидания, и я уже решил, что Спиро забыл обо всем. Но вот за день до торжества он отозвал меня в сторонку, удостоверившись сначала, что нас никто не подслушивает. «Мастер Джерри», — загремел он хриплым шепотом, — «наверное, я смогу достать тебе этих золотых рыбок. Только не говори никому. Поедешь со мной в город сегодня вечером, когда я повезу твою маму делать прическу. Захвати какую-нибудь посудину». Меня эта новость очень взволновала. Заговорщицкий вид Спиро придавал всей истории добывания золотых рыбок волнующий налет опасности и тайны, и я бросился искать нужную банку. В тот вечер Спиро запаздывал. Мы с мамой довольно долго сидели на веранде, прежде чем услышали шум и гудки его автомобиля, с визгом подкатившего к дому. «Честное слово, миссис Даррелл, так получилось», — извинялся он перед мамой за опоздание, подсаживая ее в автомобиль. «Ничего, Спиро, мы просто боялись, что вы потерпели аварию». «Аварию?» — презрительно сказал Спиро. «У меня никогда не бывает аварий». Уже почти смеркалось, когда мы высадили маму у парикмахерской, и Спиро повез меня на другой конец города. Остановившись у высоких чугунных ворот, он выскочил из машины, с опаской оглянулся, подошел к воротам и свистнул. Через некоторое время из-за кустов показался старик с бакенбардами. Спиро посвящался с ним о чем-то шепотом и вернулся к автомобилю. — «Давай банку, мастер Джерри! — прогрохотал он. — И жди меня тут, я скоро вернусь». Человек с бакенбардами впустил Спиро в ворота, и они оба скрылись за кустами. Вернулся Спиро через полчаса. В башмаках у него хлюпала вода, брюки внизу промокли насквозь, а к мощной груди его была прижата банка. «Держи, мастер Джерри», — сказал он, всовывая мне в руки банку. «Там внутри плавает 5 штук жирных блестящих рыбок». Невероятно обрадовавшись, я принялся на все лады благодарить Спиро. «Ну, все в порядке», — сказал он, включая мотор. «Только никому ни звука, понял?» Я спросил, кто ему дал рыбок и чей это сад. «Какая тебе разница?» — нахмурил брови Спиро. «Лучше смотри, чтобы об этом никто не узнал, ни одна душа». Только через месяц или два, во время прогулки с Теодором, мне вновь случилось пройти мимо тех самых чугунных ворот, и я спросил, кто здесь живет. Теодор объяснил, что это дворец, где останавливается греческий король или члены королевской семьи, когда приезжает на остров. Моему восхищению Спиро не было границ. Прорваться во дворец и выкрасть из королевского пруда золотых рыбок — это ли невыдающийся подвиг. Да и цена самих золотых рыбок, беспечно снующих среди черепах, с тех пор для меня намного возросла, придавая им дополнительный блеск. События в тот день стали разворачиваться с самого утра. После завтрака я помчался взглянуть на золотых рыбок и к своему ужасу увидел, что от 2 рыбок уже почти ничего не осталось. Накануне вечером в своей безмерной радости от нового приобретения я совсем забыл, что и черепахи, и водяные уже не прочь иногда полакомиться такой вот пухлой рыбкой. Пришлось отсадить рептилий в банке из-под керосина до той поры, когда я придумаю что-нибудь получше. Пока я чистил и кормил сорок и Олеко и все еще размышлял о невозможности совместного житья рептилий и рыб, подошел час ленча. Первые гости могли нагрянуть в любую минуту. Я угрюмо ходил вокруг своего благоустроенного пруда и вдруг увидел, что кто-то выставил банку с водяными ужами на самое солнце. Вялые и перегревшиеся ужи лежали на поверхности воды. В первую минуту я даже подумал, что они сдохли. Только немедленная помощь могла их спасти. Схватив ужей, я бросился в дом. Мама была на кухне, измученная и рассеянная. Она старалась делить свое внимание между стряпней и вновь одолевавшими Додо кавалерами. Я объяснил, что случилось с ужами, —